Оставь Карла Артура в покое. Говори обо мне. Если твоя любовь к Карлу Артуру умерла, то ведь это же вовсе не означает... Но, разумеется, нет. Но, ах, если бы тебе не нужно было так долго все объяснять. Но ты же ведь знаешь, до чего я глуп. «Видишь ли», — сказала Шарлотта медленно и задумчиво. «Все это очень странно. Я не люблю тебя, но мне с тобой хорошо, спокойно. Я могу говорить с тобой обо всем. Я могу попросить тебя о чем угодно. Я могу шутить с тобой. Мне с тобой приятно и спокойно, точно мы прожили в браке уже 30 лет». «Совсем как пастор и пасторша», — вставил Шагерстрём с легкой горечью. «Ну да, что-то вроде этого», — продолжала Шарлотта все тем же задумчивым тоном. «Быть может, ты не вполне доволен таким признанием, но мне кажется, что это немало после одного только дня. Мне нравится, что ты сидишь около меня в карете, что ты следишь за мной взглядом, когда я танцую. Мне нравится сидеть рядом с тобою за столом и жить в твоем доме. Я благодарна тебе за то, что ты избавил меня от всего этого ужаса. Озерная дача великолепна, но без тебя я не хотела бы оставаться здесь ни одного дня. Я никак не смогла бы примириться с тем, что ты уехал от меня. Но все-таки, если то, что я чувствовала к Карлу Артуру, было любовью, то значит, мое чувство к тебе — не любовь. «Но может стать любовью», — тихо ответил Шагерстрём, и по голосу его чувствовалось, что он растроган. «Быть может, и так», — ответила Шарлотта. «И знаешь что? Я, пожалуй, ничего не имела бы против, если бы ты меня поцеловал». Карета Шагерстрёма была превосходным экипажем. Она катила по дороге без тряски и толчков. Молодой супруг вполне мог воспользоваться данным ему разрешением. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Август 2010 года. Читала Ольга Чернова.